Пережили мир в этом мире. Мы стали понимать, что мир вне квартиры. Мы просто ждем перемен и ничего не делаем. Книги заменили постики в сети. В огне гиена. Моя рука не дрогнет, а твоя. Моя земля кровоточит, но я здесь, я кинул якоря. Надежда, вера и любовь два раза по 13. Обойма полна, вера крепка, время собираться. И я не о войне, увольте. Я нас, да встретите нас, вы мне позволите. Лукавый трет ладони, я в катарсисе. Не зря на склоне когда-то мой спаситель висел. Неважно, кто тебе спаситель или ты один. Неважно, слабый духом ты и непобедим. Неважно, статус твой бабло или благо мнимое. Борись, будь милосердным, созидай, ведь потом могилы. А ведь мы друг другу волки, и просящему руку не даем. И век черствения, увы, был долгим. Но мы свои дожди переживем в твоем. Моя душа катарсиса ждала, будто в клетке, пусти на волю. Я человеком быть хочу. Вокруг метания, агония и метки. Меня пустите, дайте воздух, я полечу. Над городом лечу по ночам. Моя душа твоей пасть в охапку с врагом во имя ее. Ты можешь сказать, что так жестковато. Ты можешь сказать, что в подъездах нас сад. Мы можем писатых, носатых, подобных винить в том, что мы сами забыли нас, связавшую нить. Я вижу лес, а хвойный любимый. Я вижу, как любимая по хвое, да с детьми бы. Я вижу свет в глазах ее, тот свет моя твердыня. Дуло короче, руки заточены, иначе мы сгинем. Моя рука не дрогнет, а твоя, от моя земля, мои правила. Я не уйду никуда, так что же мы не уразумим простые истины. Разум, сила, нравственность, мораль, вместе выстоим. Я как бродячий пес машу хвостом прохожим, пытаясь рассказать о том, как голоден. Не только я, мы с вами голодны, хоть мы и есть прохожие, похожи. Кого-то голод не смущает, блять, утопия. Дверь скрипнет, погаснет свет, и я уйду. А что останется за мною, след простынет. Вопрос из ниоткуда, в никуда, эхо в тишину. Но ты задай его себе и живи от меня. Я в городе лечу по ночам, моя душа твоей, как...